Впрочем, поскольку в XIX веке власть божественная уже не шла ни в какое сравнение с властью земной, пьемонтскому королю Виктору Эммануилу II все-таки удалось в конце концов собрать Италию под свое крыло, ловко используя разногласия между ведущими европейскими державами. Но случилось это уже много лет после описываемых событий. Пока же Алексей наслаждался дорогой. Стояла прекрасная июньская погода, а окрестные пейзажи открывали столько приятного для глаз. Попутчики, которых ему выделил предусмотрительный мсье Видок, не только не мешали офицеру, а даже наоборот. Филипп был за кучера, Жозеф — за слугу, и оба прекрасно справлялись со своими обязанностями. Мужчины были вооружены до зубов, и Алексей был уверен, случись какая переделка, он сможет на них положиться. Сам же молодой человек захватил с собой одну из шпаг Видока, спрятанную в трости, пару пистолетов и достаточно боеприпасов, чтобы с успехом отстреливаться от целого отряда вооруженных супостатов. Впрочем, до самого Леона путников никто не тревожил, и мало-помалу Алексей начал верить, что все его неприятности остались позади. Путники покинули Леон, когда разразившаяся страшная гроза вынудила их повернуть обратно. Дождь стоял сплошной стеной, и за 10 шагов не было видно низги. Неожиданно до путешественников донесся отчаянный крик: «Стойте! Ради Бога! Погодите!» Кричавший оказался кучером пассажирской кареты, которая перевернулась и разбитая лежала во враге. Двое или трое пассажиров выбрались самостоятельно, остальные были заперты внутри кареты. Жозеф и Филипп переглянулись. «Осторожнее, сударь», — сказал Жозеф Алексею. «Это может быть подстава». Но никакой подставы не было. Офицер помог выбраться из кареты столетнему старику, который, охая, не переставал благодарить его, и молодой женщине с корзинкой. Женщина сломала руку, и ей нужна была помощь врача. «Сударь», — сказала она Каверину, — «там еще одна пассажирка, только она, по-моему, потеряла сознание. Вы бы не могли ей помочь?» Алексей оторвал дверцу, которая еще держалась, и извлек на свет Божий последнюю пассажирку. Это была прихорошенькая блондинка, но сейчас на ее лице были пятна крови. Несчастная пострадала при падении больше других. Каверин взял ее на руки и уложил в свою карету, после чего посадил туда же вторую женщину и старика, сам уселся рядом с кучером и велел остальным идти за его экипажем на постоялый двор. Хозяин гостиницы, мсье Кабош, был скорее обрадован нашествием постояльцев, чем наоборот. Он отвел отдельную комнату даме, которая все никак не приходила в себя, послал конюха за доктором, жившим неподалеку, и заверил Алексея, что сделает все как надо. Женщина с корзинкой осталась возле пострадавшей. Вскоре добровольная сиделка подошла к Каверину и сообщила, что пассажирка пришла в себя и хочет видеть своего спасителя. При этих словах Филипп, гревшийся у огонька, подмигнул Жозефу и толкнул его локтем в бок. Алексей послал своим помощникам недовольный взгляд и зашагал следом за молодой женщиной. «А вот и ваш спаситель», — сказала она, входя в комнату. Раненная, с лица которой смыли кровь, возле виска у нее имелась небольшая царапина, показалась Каверину смутно знакомой. При виде его она приподнялась, и глаза ее расширились от ужаса. «Это вы», — пролепетала пострадавшая. Алексей поморщился. Он узнал голос Анжелики де Вильбуа, любовницы Максима де Шеврана, и предчувствовал, не без скуки, мелодраматическую сцену. Надо сказать, впрочем, что в женском платье Анжелика выглядела куда выигрышнее, чем в мужском наряде. Волосы ее рассыпались по плечам золотистой волной, губы дрожали. «Это вы», — произнесла она уже несколько иным тоном. Молодая женщина с корзинкой, чувствуя, что назревает какая-то сцена, предпочла тактично удалиться. «Можете убить меня», — заявила Анжелика воинственно, отбрасывая волосы с лица. «Сударыня», — заговорил Алексей с некоторым раздражением, — «должен сказать, что я предпочту оставить такую честь кому-нибудь другому. Впрочем, если вам угодно и дальше ломать комедию, не стану вам мешать». Услышанное оказалось для Анжелики таким сюрпризом, что на мгновение она даже утратила дар речи. Ну да, молодой офицер был невежлив, но ведь он устал, насквозь промок и к тому же питал непреодолимое отвращение к любым позам. «Вы убили моего Максима, так убейте же и меня тоже», — продолжала Анжелика в том же духе. «Насколько я слышал, ваш Максим уже идет на поправку», — отозвался Алексей хладнокровно. «Лично я ничего не имею против него, пусть только не попадается у меня на дороге». «Вы лжете», — вспылила Анжелика. «Я знаю, что вы действуете заодно, вы и этот проклятый видок. Именно он натравил вас на моего Максима». «Сударыня», — ответил Каверин, — «вы же сами там были. Разве, по-вашему, я первый затеял ссору?» Анжелика призадумалась, глядя на него из-под лобья, и, наконец, нехотя призналась... «Нет, но вы нарочно толкнули Максима, зная, что при его вспыльчивости он непременно вызовет вас на дуэль. Ваши слова не делают графу чести. Глуп тот, кого легко спровоцировать, и вдвойне глуп тот, кто дерется на дуэли из-за каждого толчка». Глаза Анжелики метали молнии, но ни одна из них не задела Алексея. А если и задела, то виду он не показал. «Ах так!» — вскрикнула мадемуазель де Вильбуа. «Вы и мерзавец, сударь!» Каверин только плечами пожал. Как говорит мсье Видок, все люди мерзавцы, каждый в меру своих способностей. «Я могу еще что-то сделать для вас? Нет? Тогда прощайте». Он тщательно прикрыл за собой дверь и спустился к своим помощникам. «Дело осложняется», — сказал он им. «За нами хвост». Жозеф и Филипп переглянулись. «Хвост? Ну да, это полоумная девица де Шеврана. Наверняка она здесь не просто так». «Что будем делать?» — спросил Жозеф, любым словам предпочитавший действие. «Пока ничего. Постарайтесь не выпускать ее из виду, мало ли что она затевает». За окнами по-прежнему хлестал дождь, молнии чертили во тьме белые зигзаги. Алексей удалился в комнату, отведенную ему для ночлега. Филипп остался возле лошадей в конюшне, Жозеф был где-то в доме. Офицер размышлял. Что бы Анжелика де Вильбуа ни делала здесь, он не должен был дать ей возможности проследовать за ним в Рим. Алексей не сомневался, что он как никогда близок к раскрытию тайны загадочной шкатулки. А если в ней действительно содержится ключ к несметным сокровищам, он не имел права рисковать. «Да, но как же мне от нее отвязаться? Вот в чем вопрос». Алексей достал карту Европы, которую захватил с собой в дорогу, и задумался. После Лиона он намеревался ехать в Рим через Гренобль, Турин и Флоренцию. Можно было также добраться до Марселя и морем плыть до Чивитавекья, откуда по суше рукой подать до Рима.